Глубокое всестороннее изучение писем Пушкина к жене, к сожалению, еще не нашло отражения в нашем пушкиноведении. Однако ими интересовались многие русские писатели. Впервые эти письма были опубликованы Иваном Сергеевичем Тургеневым в Париже в 1877 году. Но Тургенев в предисловии к этой публикации освещает только одну сторону вопроса. Значение писем как писем Пушкина. Совсем иначе к ним подходит Куприн. «Я хотел бы тронуть в личности Пушкина ту сторону, которую, кажется, у нас еще никогда не трогали. В его переписке так мучительно трогательно и так чудесно раскрыта его семейная жизнь, его любовь к жене, что почти нельзя читать это без умиления. Сколько пленительной ласки в его словах и прозвищах, с какими он обращается к жене. Сколько заботы о том, чтобы она не оступилась, беременная, была здорова, счастлива. Мне хотелось бы когда-нибудь написать об этом. Ведь надо только представить себе, какая бездна красоты была в его чувстве, которым он мог согревать любимую женщину. Как он при своем мастерстве слова мог быть нежен, ласков, обаятелен в шутке, трогателен в признаниях. Вот вы говорите, что найдены, и, может быть, будут опубликованы какие-то новые письма Жуковского к Пушкину. Есть будто бы письмо, говорящее с несомненностью о том, что разговоры о легкомысленном поведении его жены не были безосновательны. Мне это жалко и больно. Я хотел бы представить женщину, которую любил Пушкин, во всей полноте счастья обладания таким человеком. Примечание. Шермаков. Куприн о Пушкине. Временник Пушкинской комиссии. 1970 год. Наука. 1972 год. Нельзя пройти и мимо высказывания о Наталье Николаевне, писательнице Ишимовой, той самой Ишимовой, в письме к которой обращены последние слова Пушкина перед дуэлью. Плетнев пишет, что Ишимова очень полюбила Пушкину, нашед в ней интересную, скромную и умную даму. Примечание. Переписка Грота с Плетневым. Том 2. 1896 год. Несомненно, огромный интерес представляли бы для нас письма Натальи Николаевны к Пушкину. Но, к сожалению, как мы уже указывали выше, они пока не обнаружены. Примечание. Дементьев. Еще о письмах к Пушкину его жены. Известия Академии наук СССР. Серия «Литература и язык». Том 29, выпуск 5. Наука, 1970 год. И вот, наконец, перед нами новонайденные, неизвестные письма самой Натальи Николаевны Пушкиной. Написаны они не к Пушкину. И все же эти письма — поистине счастливая находка. Они, безусловно, редкий подлинный материал, рисующий облик жены поэта. Письма раскрывают нам совершенно новые душевные качества Натальи Николаевны и опровергают утверждение Щеголева, что якобы главное содержание внутренней жизни Натальи Николаевны давал светско-любовный романтизм. В публикуемых письмах нет и намека на это. Мы читаем эти письма и как будто впервые знакомимся с женой Пушкина, о которой знали так мало. Рассмотрим эти письма, а также и обстановку. в которой они были написаны. Первые из них относятся к 1833 году. К этому времени материальное положение Пушкиных ухудшилось, Наталья Николаевна не получила никакого приданого, те 11 тысяч, которые Пушкин одолжил в счет приданого Наталье Ивановне перед женитьбой, так никогда и не были возвращены. Подаренная Сергеем Львовичем к свадьбе часть Болдина была заложена, а деньги прожиты. Примечание. Пушкин Сергей Львович, 1767-1848 год. Отец поэта, сын богатого помещика. С юных лет был определен на военную службу в гвардию. В 1797 году перешел на гражданскую службу, а в 1817 году окончательно вышел в отставку и больше нигде не служил. В 1796 году женился на Надежде Осиповне Ганнибал. Пушкин имел в своем владении около 7 тысяч десятин земли в Нижегородской губернии и около 2 тысяч десятин, в том числе Михайловская, взял в приданое за женой. Получив светское французское воспитание, был изысканно любезен, мастер на каламбуры и остроты, прекрасный декламатор, легко писал стихи и по-французски, и по-русски. Интересовался литературой, был лично знаком с Карамзиным, Дмитриевым, Батюшковым, Жуковским, Вяземским. Пушкин вел праздную жизнь, передоверив управление своими имениями управляющему из крепостных. Будучи от природы эгоистом, воспитанием детей не занимался. У Пушкина-поэта никогда не было душевной близости с отцом. Более того, между ним и отцом произошла крупная ссора, когда Сергей Львович согласился взять на себя официальный надзор за сыном во время его Михайловской ссылки. Отношения между отцом и сыном всю жизнь были очень сдержанными. Жалование поэта было очень незначительным. Всего 5000 рублей в год. Рассчитывать на постоянный литературный заработок Пушкин не мог. Писать ради денег не хотел. Не продается вдохновение. Кроме того, цензура то и дело чинила препятствия, запрещая печатать его произведения. Поэтому Пушкину приходилось занимать деньги у своих друзей, а иногда и у ростовщиков, брать в долг у казны в счет будущих своих произведений. Семья росла, росли и расходы. К этому периоду относится найденное нами в 1970 году неизвестное письмо Пушкина к Дмитрию Николаевичу Гончарову, которое, по-видимому, теперь можно датировать маем-июнем 1833 года. Примечание. Это письмо Пушкина не имеет даты. В первой публикации письма «Редчайшая находка. Литературная газета» от 9 декабря 1970 года. Оно датировано первой половиной 1833 года. Теперь имеется возможность уточнить эту дату по письмам Ивана Николаевича Гончарова. В письме к Дмитрию Николаевичу от 20 июля 1833 года он сообщает, что его хлопоты в отношении просьбы брата достать для него денег через Загряжскую не увенчались успехом. Далее он пишет, что меня еще остановило в моих хлопотах, это заверение, которое мне дал Александр Сергеевич Пушкин о благоприятном результате дела в отношении займа, которое ты начал с князем Голицыным. В письмах Гончарова от 31 марта и 21 мая того же года говорится, что он бывал в Петербурге в эти месяцы у Носова за своим содержанием, но о просьбе Дмитрия Николаевича и тем более о разговоре с Пушкиным совершенно не упоминается. Таким образом, очевидно, он получил от Дмитрия Николаевича письмо после 21 мая. Весь июнь, судя по его письму от 20 июля он проболел и не выезжал из Царского села. Следовательно, Иван Николаевич Гончаров ездил в Петербург по поручению брата в первой половине июля и тогда же виделся с Пушкиным. Все это дает основание предположить, что разговор Пушкина с Голицыным произошел в конце мая-июня 1833 года. Приводим это письмо Пушкина. «Дорогой Дмитрий Николаевич, ваше письмо пришло как раз в то время, когда я собирался вам писать, чтобы поговорить с вами о моих затруднениях в связи с предстоящими родами Наташи и о деньгах, которые мне будут крайне нужны. Таким образом, наши с вами просьбы были бы обоюдны. Между тем, мне удалось кое-что сделать. Князь Владимир Сергеевич Голицын сейчас находится здесь, и я с ним говорил о вас и вашем деле. Примечание. Голицын Владимир Сергеевич, князь, 1794-1861 год, сын одной из племянниц Потемкина, богатый человек, в молодости был в военной службе. В 1828 году вышел в отставку и лет 10 жил в Москве и вел широкий образ жизни. Пушкин был с ним знаком. Очевидно, в один из приездов Голицына в Петербург Пушкин по просьбе Шурина попытался подготовить почву для его разговора с Голицыным в Москве. Удалось ли Дмитрию Николаевичу Гончарову занять у Голицына денег и одолжить 6000 рублей, Пушкину неизвестно. Он мне оказался расположенным оказать вам услугу и сказал, что в конце месяца будет в Москве, где вы сможете с ним переговорить. Если вы устроите этот заем, я вас попросил бы одолжить мне на 6 месяцев, подчеркнуто Пушкиным, 6000 рублей, в которых я очень нуждаюсь и которые не знаю, где взять, так как князю Голицыну совершенно все равно, одолжить 35 или 40 тысяч и даже больше, вписано карандашом. Это тот источник, из которого вы будете так добры почерпнуть, если возможно. Я не могу сделать этого сам, потому что не могу дать ему иной гарантии, кроме моего слова, и не хочу подвергать себя возможности получить отказ. Так как вы глава семейства, в которое я имел счастье войти, и являетесь для нас настоящим добрым братом, я решаюсь надоедать вам, чтобы поговорить о моих делах. Семья моя увеличивается. Служба вынуждает меня жить в Петербурге, расходы идут своим чередом, и так как я не считал возможным ограничить их в первый год своей женитьбы, долги также увеличились. Я знаю, что в настоящее время вы не можете ничего сделать для нас, имея на руках сильно расстроенное состояние, долги и содержание целого семейства. Но если бы Наталья Ивановна была так добра сделать что-либо для Наташи, как бы мало то ни было, это было бы для нас большой помощью. Вам известно, что, зная о ее постоянно стесненных обстоятельствах, я никогда не докучал ей просьбами, но необходимость и даже долг меня к тому вынуждает, так как, конечно, не ради себя, а только ради Наташи и наших детей, я думаю о будущем. Я не богат, а мои теперешние занятия мешают мне посвятить себя литературным трудам, которые давали мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние. Вы знаете, что Наташа должна была получить 300 душ от своего деда. Наталья Ивановна мне сказала сначала, что она дает ей 200. Ваш дед не смог этого сделать, да я даже и не рассчитывал на это. Наталья Ивановна опасалась, как бы я не продал землю и не дал ей неприятного соседа. Этого легко можно было бы избежать, достаточно было бы включить оговорку в дарственную, по которой Наташа не имела бы права продать землю. Мне чрезвычайно неприятно поднимать этот разговор, так как я же ведь не скряга и не ростовщик, хотя меня в этом и упрекали. Но что поделаешь? Если вы полагаете, что в этом письме нет ничего такого, что могло бы огорчить Наталью Ивановну, покажите его ей. В противном случае поговорите с ней об этом, но оставьте разговор, как только вы увидите, что он ей неприятен. Прощайте. Письмо — это живое свидетельство тяжелого материального положения Пушкиных. Пушкин делает попытку через Дмитрия Николаевича добиться от Натальи Ивановны выделения обещанной ею дочери части имения. Однако, зная характер тещи, он не питает больших надежд на посредничество Шурина. Что касается скряжничества и ростовщичества, то это, несомненно, намек на упреки Натальи Ивановны, которая в первое время после замужества дочери враждебно относилась к зятю. В письме Пушкина говорится о предстоящих родах жены. 14 июля 1833 года Наталья Николаевна родила второго ребенка, сына Александра. Роды были тяжелыми, и она долго не могла поправиться. Пушкины это лето жили на Черной речке, недалеко от Петербурга. Приведем новые, неизвестные данные из переписки Гончаровых, относящиеся к этому времени. Наталья Ивановна, получив известие о рождении внука, была, видимо, очень обрадована. 23 июля 1833 года она писала Дмитрию Николаевичу из Яропольца. «Пушкин написал мне, чтобы сообщить о благополучном разрешении Таши. Она родила мальчика, которого нарекли Александром. Я полагаю, он известил также и тебя. Он рассчитывает через несколько недель приехать в Москву и спрашивает моего разрешения заехать в Ярополец, навестить меня, что я принимаю с удовольствием». Есть основания предполагать, что Наталья Ивановна по случаю рождения внука послала дочери в подарок 1000 рублей. В письме к Дмитрию Николаевичу от 4 сентября 1833 года из Яропольца Наталья Ивановна в ответ на его просьбу занять у одного лица для него денег писала: «Я не могу оказать тебе эту услугу, потому что в прошлом месяце я уже у него заняла 1000 рублей, чтобы послать Таше». Для окончания истории Пугачева Пушкину нужно было побывать в местах, связанных с пугачевским восстанием. На обратном пути хотелось ему пожить месяц-два в Болдине и закончить этот труд. Примечание. Болдино – родовое имение Пушкиных в Лукьяновском уезде Нижегородской губернии. 7 августа высочайшее разрешение на 4-месячный отпуск было дано, и Пушкин во второй половине августа выехал из Петербурга. Наталья Николаевна с детьми осталась на даче. По дороге Пушкин заезжал к Наталье Ивановне в Ярополец. Она принялась за это очень любезно. У нее были к тому весьма веские основания. Из переписки ее со старшим сыном в сентябре этого же года можно сделать вывод, что она просила Пушкина помочь Дмитрию Николаевичу в его хлопотах по гончаровским делам в Петербурге. 4 сентября 1833 год. Ярополец. Ты там, в Москве, должен был застать Александра Сергеевича, чему я была бы очень рада. Он очень расположен быть тебе полезным в хлопотах перед правительством. 14 сентября 1833 год. Ярополец. Ты мне ничего не пишешь. Застал ли ты Александра Сергеевича в Москве? Твоя с ним встреча была бы необходима. Он очень расположен быть тебе полезным, чтобы помочь в затруднении с делами. Пушкин, возможно, со своей стороны поднимал вопрос об 11 тысячах, которые она ему была должна, и об обещанной ею дочери части имения, о котором он упоминает в своем письме Дмитрию Николаевичу. Из Москвы Пушкин писал Наталье Николаевне 26 августа 1833 года. «Поздравляю тебя с днем твоего ангела, мой ангел. Целую тебя заочно в очи и пишу тебе продолжение моих похождений из антресолей вашего Никитского дома, куда прибыл я вчера благополучно из Ярополица. В Ярополиц приехал я в середу поздно. Наталья Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я нашел ее здоровую, хотя подле нее лежала палка, без которой далеко ходить не может. Четверг я провел у нее. Много говорили о тебе, о Машке и о Катерине Ивановне. Мать, кажется, тебя к ней ревнует. Но хотя она по своей привычке жаловалась на прошедшее, однако с меньшей уже горечью. Ей очень хотелось бы, чтобы ты будущее лето провела у нее. Я нашел в доме старую библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка три, которые к нам прибудут с вареньем и наливками. Таким образом, набег мой на Ярополец был вовсе не напрасным. Теперь, жонка, послушай, что делается с Дмитрием Николаевичем. Он, как владетельный принц, влюбился в графиню Надежду Чернышову по портрету, услыша, что она девка плотная, чернобровая и румяная. Два раза ездил он в Ярополец в надежде ее увидеть, и в самом деле ему удалось застать ее в церкви. Вот он и полез на стены. Пишет он из заводов, что он без памяти от прелестной и божественной графини, что он ночи не спит и непременно требует от Натальи Ивановны, чтобы она просватала за него прелестную и божественную графиню. Наталья Ивановна поехала к Кругликовой и выполнила комиссию. Позвали прелестную и божественную графиню, которая отказала наотрез. Наталья Ивановна беспокоится о том, какое действие произведет эта весть. Я полагаю, что он не застрелится. Как ты думаешь? Письмо Натальи Николаевны от 1 сентября 1833 года, несомненно, перекликается с этим пушкинским письмом. Она писала брату под впечатлением письма мужа. В новонайденных письмах жены поэта мы впервые видим ее как заботливую мать и хозяйку дома. В некоторых воспоминаниях современников и основанных на них работах пушкиноведов говорится, что хозяйничала и занималась детьми Александра Николаевна. Мы познакомились с несколькими десятками писем Александры Николаевны Гончаровой, и ни в одном из них нет и намека на эту ее роль в семье Пушкиных. Между тем, Наталья Николаевна в своих письмах часто пишет о детях и своих хозяйственных делах и распоряжениях. Подтверждается это и письмами Пушкина, который неоднократно спрашивает жену, как справляется она с домом и хозяйством. Наталья Николаевна нанимает в отсутствие Пушкина новую квартиру и переезжает туда с детьми. Она заботится о доме, старается все сделать поэкономнее, выписывает с полотняного завода кучера, повара, мальчика для посылок, которого она шутливо называет пажом. Домашними делами Наталья Николаевна, вероятно, начала заниматься с первых дней замужества, правда, сначала не умела. Уже первые письма Натальи Николаевны позволяют нам по-новому судить и о ее отношении к мужу. Вынужденная обратиться к брату за помощью, она подчеркивает, что муж оставил ей достаточно денег и что в ее затруднении виновата она одна. Далеко не случайно во втором письме она повторяет брату: Денег, которые муж мой мне оставил, было бы более чем достаточно до его возвращения. Дмитрий Николаевич, отвечая сестре на письмо от 1 сентября, по-видимому, упрекнул Пушкина в том, что он, уезжая, не обеспечил семью нужной суммой денег. Это обидело и задело Наталью Николаевну. И она вынуждена была вторично подчеркнуть, что муж и не подозревает, что она испытывает недостаток в деньгах. От природы сдержанная и деликатная, она ни одним словом не намекает брату на его бестактность. Но письмо ее так кратко и сухо, что это можно прочесть между строк.